Глава 16. Я рассматриваю статью на стене у Райана, погрузившись в дымку воспоминаний. Последние 11 лет я была уверена, что предательство Райана лишь подтверждает то, какой он подлый и коварный человек. Но стоя сейчас здесь, я понимаю, что мы просто были детьми, и оба спотыкались на туманном пути под названием «реальная жизнь», на котором ты оказываешься в ту же секунду, как заканчиваешь школу или университет. Раз, и ты вдруг сам по себе. Мы пытались адаптироваться. Если так подумать, мне нравилась работа в Daily Bulletin. Но я благодарна, что в итоге оказалась во Флэре, где встретила Мими, и поняла, что интерес к поп-культуре и знаменитостям может стать моей визитной карточкой. Я рада, что все сложилось именно так. Я больше не хочу злиться на Райана. Я хочу... «Ты улыбаешься», — замечает Райан, прерывая мои размышления. Все это время он наблюдал за мной с озабоченным выражением лица. «Я вспоминаю», — сообщаю ему я, кивнув на статью. «Не подумал бы, что это может вызвать у тебя улыбку». «Значит, неправильно подумал. У кого из нас нет приятных воспоминаний о ксероксе и расшифровках?» Райан расслабляется, с его губ слетает смешок. «Господи, расшифровки! Это и правда худшая часть нашей работы». «Именно поэтому для интервью с Максом Шобергом этим займешься ты», — говорю я, и в ответ он смотрит на меня взглядом, в котором читается «хорошая попытка». «Помнишь, как мы ходили по местам для пикника?» «Никогда не забуду. Я тогда так нервничал». «Почему?» «Потому что мне предстояло провести с тобой целый день вне работы, и я не знал, как себя вести», — спокойно признается он. «Ты меня недолюбливала. Мы конкурировали друг с другом, и ты был невыносим в офисе». Я делаю паузу и с озорной улыбкой добавляю, что, в общем-то, не изменилось. «Это я невыносим? Ты видела свой стол?» «Райан, ты как заевшая пластинка. Хватит уже так переживать за мой стол. Мне приходится смотреть на него каждый божий день. Ты даже не представляешь, как меня это напрягает». «Я прекрасно представляю, как тебя это напрягает», — весело отвечаю я. «У тебя все на лице написано, когда ты садишься». «А я-то думал, что меня трудно прочитать». «Не мне». Он делает паузу, рассматривая меня своими океанически голубыми глазами, и выражение лица у него смягчается, а у меня в животе начинают порхать бабочки. Я сглатываю... Нервничаю под его пристальным взглядом, к щекам приливает жар. «Как обстояли дела в офисе после того, как я ушла?» Выдаю я, стараясь сохранить легкость. «Всем, наверное, понравилось пить кофе, который они все же заказывали». «Нравилось бы, если бы следующие стажеры не были такими хреновыми». Я смеюсь из-за его прямоты. «У них не было такого запала, как у нас», — продолжает Райан с игривой улыбкой на губах, наслаждаясь моей реакцией. «Проблема заключалась в том, что у них были хорошие отношения и, соответственно, никакой мотивации обойти друг друга. Они медлили с заданиями, которые я им давал, не торопились приносить кофе, и я уже молчу о неаккуратных расшифровках». Опечаток было просто неописуемое количество. «Думаю, мы с тобой и правда мотивировали друг друга. И я должна сказать спасибо. Селия никогда бы не связалась со мной, чтобы предложить работу во Флэре, если бы я кое-как стажировалась в Daily Bulletin». «Не думаю, что ты вообще способна делать что-либо кое-как», — комментирует Райан. «Разве что соблюдать пунктуальность». «Тут ты прямо стараешься налажать, так что это не считается». Я усмехаюсь. «Серьезно, Райан, я знаю, что наша борьба за эту должность была не самым приятным периодом, но я рада, что в конце концов не осталось. Мне не суждено было стать репортером в Daily Bulletin. Я чувствовала себя гораздо комфортнее в редакции журнала вроде «Флэра». Кивнув, Райан тихо говорит: «Мне было так паршиво, когда ты ушла». Из-за его честности меня охватывает чувство вины. «Ты, наверное, меня ненавидела», — добавляет он. «Я злилась на ситуацию», — быстро говорю я, не желая задерживаться на этой теме, потому что, если честно, в тот момент я его ненавидела. «Может, если бы у нас с родителями были отношения получше. Возвращаться домой после всего было больно. Следующая пара недель прошла отвратительно. Я отчаянно хотела съехать, но в баре очень мало платили, и в целом я понимала, что мне повезло жить с родителями в Лондоне. Когда позвонила Селия, я расплакалась от счастья. И как только получила свою первую зарплату, переехала на другой конец Лондона, подальше от них. В итоге все сложилось как нужно». Я улыбаюсь ему. «Я приходил к тебе домой», — тихо говорит Райан. «Когда?» «Через пару дней после того, как ты ушла из Daily Bulletin. Я хотел дать тебе время остыть, а потом попытаться поговорить», — признается он. «Но я не смог собраться и позвонить в этот дурацкий звонок. Как обычно, не хватило уверенности». Райан сглатывает, его кадык дергается. Я пристально смотрю на него, ошеломленная этим признанием. «Поверить не могу, что ты приходил ко мне домой. Я не зависал там, как какой-нибудь сталкер, честное слово». «Нет-нет, я не это подумала», — заикаюсь я. «Просто удивлена, что ты настолько озаботился». Райан хмурится. «Почему ты так говоришь?» «Не знаю. Мне казалось, ты забыл обо мне в ту же секунду, как я ушла». Он моргает. «Харпер, ты сейчас серьезно? Ну, ты получил работу, которую мы оба хотели, а то, что между нами произошло, просто интрижка», — говорю я, отмахиваясь. «Я решила, что карьера для тебя важнее, а те выходные были незначительной помехой. Господи, я так запаниковала, когда ты устроился в корреспонденс. Ты тогда знал, что я работаю редактором в «Нарративе»?» Райан кивает, не отрывая от меня взгляда. «Да, знал». «Ну, по крайней мере, ты был готов к встрече со мной. Было бы здорово получить хоть какое-то предупреждение», — нервно посмеиваюсь я. «Когда я увидела тебя в редакции газеты, то не знала, куда себя деть. Сначала подумала, что ты меня не узнаешь, а когда поняла, что это не так, решила, что проще будет притвориться, будто мы никогда не встречались. Избавить нас от неловкости, ну и воспоминаний о тех временах и обо всем, что произошло». «Харпер», — стонет Райан, проводя рукой по волосам. «Когда ты говоришь такое, я просто... Ты думала, что я тебя не вспомню? Но мы же сидели рядом друг с другом 8 недель, признаю я». Райан сжимает челюсть, но ничего не говорит, только глубоко дышит через нос, как будто пытаясь успокоиться. Затем разворачивается, делает несколько шагов от меня, глубоко погрузившись в раздумье, и, наконец, поворачивается обратно с нахмуренными бровями, выражающими замешательство и разочарование одновременно. «Ты правда думала, что есть малейшая вероятность, что я забуду?» — спрашивает Райан в неверии. Его щеки краснеют от злости. Меня поражает внезапная перемена настроения, и я смотрю на него, ошеломленная. «Это было давно?» — бормочу я. «Ладно, может, я и понимала, что ты, скорее всего, узнаешь меня, но между нами не произошло ничего серьезного. Просто одни выходные, не то чтобы это был...» Я подыскиваю нужное слово, размахивая руками. «Грандиозный роман. Ну, мы же были просто коллегами-стажерами. С тех пор много чего произошло, ты мог и не вспомнить». Райан запрокидывает голову и произносит «Ха». Черты его лица становятся ожесточеннее. «Коллега-стажёр?» — задыхаясь, повторяет он и качает головой, расхаживая взад-вперед, как будто меня здесь нет, и он говорит сам с собой. «Ты думала, что я воспринимаю тебя так? Просто коллега-стажёр?» «Райан», — начинаю я, растерявшись от его взбудораженного поведения, — «что? Я по тебе с ума сходил!» Перебивает он, сверкнув на меня глазами, и замирает. У меня перехватывает дыхание. «Я сходил по тебе с ума!» — подчеркивает Райан еще раз, громко и настойчиво, как будто не может больше сдерживаться. «Я говорил тебе. С того момента, как мы встретились, я...» Он вскидывает руки в замешательстве, подбирая нужные слова. А затем вздыхает и понижает голос. «Те выходные, 11 лет назад, то, что между нами произошло, я ждал этого все лето. Я был таким идиотом, что солгал тебе, Харпер, но я очень сильно хотел быть с тобой и понимал, что ты не пойдешь в паб, если узнаешь, что работу получил я». Он делает паузу, прикрывая глаза, словно воспоминание причиняет ему боль. «Господи, это было так отстойно! Я пытался все тебе объяснить в тот день, но ты не захотела слушать. Ты даже не представляешь, каково мне было в офисе без тебя. Я не мог смириться с мыслью, что ты где-то там, ненавидишь меня. Я пытался позвонить или написать тебе». «Я тебя заблокировала», — шепчу я. «Я знал». Он выглядит подавленным. «Я знал, как сильно облажался. Потерял единственного человека, которого я когда-либо...» Я жду, пока Райан закончит предложение, но он этого не делает и переводит взгляд на статью в рамке. На мгновение он кажется потерянным. «Ты когда-либо что?» — мягко напоминаю я. Он вздыхает, но ничего не говорит. «Я не могу сдержаться. Протягиваю руку и касаюсь его пальцев, чтобы он снова посмотрел на меня. И когда это происходит, он морщит лоб и ищет взглядом мой взгляд. Я слегка наклоняю голову к нему. Райан воспринимает это как разрешение. Он нежно проводит пальцами по моей щеке, а потом обхватывает лицо ладонями, двигается, сокращая расстояние между нами, и склоняет голову. Прикрывает глаза, опустив ресницы, и мягко касается моего носа. Я приоткрываю губы, и он целует меня. Я закрываю глаза, обнимая его за шею, а он спускается ладонями к моей талии, прижимая меня ближе. Сначала он касается моих губ мягко и неуверенно, словно пробуя их на вкус. Но я целую его сильнее, и он тут же отвечает взаимностью, углубляя поцелуй и вжимая меня в стену. Я делаю резкий вдох, когда он опускается к моей шее и проводит губами по ключице, а его теплые руки оказываются под тканью моего топа, согревая обнаженную кожу. Я не хочу, чтобы он останавливался. Не хочу, чтобы это заканчивалось. Но маленький укол в глубине сознания заставляет меня отпрянуть и схватить его за запястье. «Мы не можем», — шепчу я. «Харпер», — стонет Райан. Его теплое дыхание покалывает мне шею. «Я не могу», — говорю я на этот раз увереннее. «У меня есть парень». Райан отрывисто выдыхает и резко отстраняется, оставив меня прижатой к стене, где я вдруг чувствую себя очень уязвимо. Наблюдая, как он отворачивается от меня, я скрещиваю руки на груди. Райан идет к столику у дивана, где стоят два нетронутых бокала с вином, берет один и отпивает из него, прежде чем осмеливается посмотреть на меня. «Ты хочешь быть с ним?» холодно заявляет он. «Нет!» — восклицаю я, и мои глаза расширяются от ужаса, что Райан неправильно меня понял. «Нет, но измены не в моем стиле, И я уверена, не в твоем тоже. Мне нужно встретиться с ним и поговорить. Райан качает головой. Пожалуйста, не ходи к нему сегодня, Харпер. Я должна. Это нечестно. Сжав челюсти, Райан ничего не отвечает и спустя мгновение делает большой глоток вина. Чувствуя, как голова кружится от сегодняшнего вихря, я иду за сумкой. «Дай мне разобраться с Лиамом, и потом...» «И потом?» — спрашивает он, пока я мешкаю. «Потом посмотрим. Все, что я могу придумать». Райан резко кивает, так сильно сжимая губы, что они почти исчезают. Я подхожу к нему и тянусь, чтобы поцеловать в щеку, а затем ненадолго задерживаюсь, и он приближает лицо к моему, как будто бросая мне вызов. Пока во мне есть еще хоть какая-то сила воли, я отрываюсь от него, иду к двери и, открыв ее, выхожу в вечерний воздух, не оборачиваясь. Все тянет меня к Райану. Каждый сантиметр моего тела требует вернуться в его объятия. Но во главе снова моральный компас, и я знаю, что, как бы ужасно себя ни чувствовала из-за такого ухода, я поступила правильно. Я уже поцеловала другого человека. И что еще хуже, у меня точно есть к нему чувства. Сильные чувства, которые не подавить, во всяком случае, не после такого поцелуя. Господи Иисусе, что это был за поцелуй? Я не могу перестать думать о Райане, пока еду в метро, и чуть не пропускаю станцию, на которой нужно пересесть на северную линию, чтобы добраться до квартиры Лиама. Это был потрясающий поцелуй. Даже больше. Умопомрачительный. Меня никто так не целовал. Я не уверена, что когда-либо чувствовала себя настолько желанной, настолько нужной. Все в Райане вызывает у меня волнительное головокружение. Его улыбка, чистый, свежий и мужественный запах одеколона, широкие плечи и сильные руки, эти поразительно голубые глаза, а еще то, что я чувствую в его присутствии, то, как он подмечает во мне какие-то детали, то, как он на меня смотрит. Поверить не могу, что после нашей ссоры он приходил ко мне домой. Тогда я чувствовала себя настолько униженной и преданной, что проще было списать те выходные на ошибку, мол, я на несколько дней потерялась в глупом, сказочном, ненастоящем романе. Как я тогда считала, Райан просто идеально справился со своей ролью дьявольски красивого врага, превратившегося в любовника. Он говорил нужные слова, чтобы поразвлечься на выходных, а утром в понедельник вернулся к своим основным целям. Я считала себя глупой и наивной из-за того, что поверила, будто парень вроде него поставит на первое место девушку вроде меня. Так было проще, потому что я чувствовала ужасную злость и смятение. К тому же это звучало убедительно. Райан настолько красив, что на него оборачиваются люди. Единственная причина, по которой кто-то обернется на меня, если я упаду, в очередной раз куда-то опаздывая. Но сейчас, шагая к квартире Лиама от метро, я размышляю, как бы поступила на месте Райана, если бы мы пошли выпить, а потом мне позвонили и сказали, что работу получила я. Сказала бы я ему, зная, что испорчу вечер. Особенно если уже испытывала бы какие-то чувства. И вообще, имела бы я право сообщить ему, что его не взяли на работу. Свернув за угол, на улицу, где находится дом Лиама, я изо всех сил пытаюсь сосредоточиться на том, что меня ждет. Я вежливо и тактично расстанусь с Лиамом, а потом поеду домой, приму ванну и приведу мысли в порядок. Как только я пойму, что именно хочу сказать Райану, я напишу ему сообщение и приду, чтобы мы могли все обсудить. Это разумный и взрослый план. Я иду к дому Лиама, и меня начинает тошнить от нервов. Расставание — это кошмарно, и я очень не хочу причинить ему боль. Он ни в чем не виноват. Это полностью моя вина. И я могу только надеяться, что со временем он поймет, нам не суждено быть вместе. Даже если бы в моей жизни не появился Райан, у нас с Лиамом ничего бы не вышло. Тот благотворительный бал открыл мне глаза, и, честно говоря, мне совершенно не понравилось, как Лиам пытался влезть в мои деловые отношения. Это расставание будет к лучшему. Как раз когда я оказываюсь у дома, из его подъезда кто-то выходит, так что я придерживаю дверь. Теперь не придется звонить, чтобы Лиам меня впустил. Я с опаской начинаю подниматься по лестнице, размышляя, дома ли он вообще. Он говорил, что собирается сегодня над чем-то поработать с Хала Скют, но мог уже прийти со встречи. А если нет, возможно, дома его сосед, так что я подожду, пока он вернется. Я поднимаюсь на его этаж и медленно иду по коридору, пытаясь сосредоточиться на том, что именно сейчас скажу. Сердце колотится о грудную клетку. Легких расставаний не бывает, так что мне нужно просто сохранять спокойствие. Уже у двери я слышу, как из квартиры доносится музыка, и тут же ощущаю ужас. Он наверняка дома. Именно этого ты хочешь, напоминаю я себе. Хорошо, что он дома. Это как содрать пластырь. Неприятно и больно, но необходимо. Я поднимаю руку, чтобы постучать, но останавливаюсь, когда слышу сквозь музыку чей-то голос. Кто-то смеется, но это не Лиам и не его сосед. Это женщина. Вскоре к ее пронзительному хихиканью присоединяется громкий смех Лиама, который я тут же узнаю. Я еще немного медлю и, повернув голову, прикладываю ухо к двери. Вслушавшись в их приглушенный разговор, который то и дело перекрывает гитарная музыка и чье-то хриплое пение, я почти наверняка понимаю, что в квартире только двое. Спустя некоторое время голоса утихают, и теперь я слышу лишь музыку. Очевидно, по какой-то причине их разговор подошел к концу. Интересно. Сделав глубокий вдох, я стучу в дверь. Раздаются шаги, и дверь распахивается. В проеме стоит Лиам в одних пижамных штанах. Его волосы взъерошены и торчат в разные стороны, а на губах заметен след розового, явно оставшийся от чьей-то помады. Когда он открывает дверь и видит, что за ней стою я, его глаза расширяются от ужаса. «Харпер?» — бормочет он. Он начинает говорить что-то еще, но я прохожу мимо него в квартиру и замечаю на диване черноволосую женщину в потрясающем комплекте кружевного бирюзового белья и в рубашке Лиама, накинутой поверх. Она держит в руках недопитую бутылку пива, и как только я вхожу, садится по струнке, пытаясь как можно скорее прикрыть рубашкой грудь. Я вспоминаю, что видела ее на благотворительном балу. Именно с ней Лиам ушел тогда. «Харпер, это не то, что ты подумала», — заявляет Лиам, шлепая босыми ногами позади меня. «Это Бьянка, солистка Хала Скют. Я же тебе говорил, что мы сегодня работали над всякими делами для группы, а потом мы подумали, решили...» «Заняться сексом?» Заканчиваю я за него. Лиам морщится. «Нет! Нет, нет, нет, нет, нет!» «Да», — поправляет его Бьянка и вздыхает. Я поворачиваюсь к ней, впечатленная. «Бьянка!» — шипит Лиам. «Лиам, она не идиотка», — возражает та, прежде чем поднять на меня взгляд. «Ты идиотка?» «Нет». «Ну вот», — Бьянка пожимает плечами. «Я в нижнем белье, Лем. Можно уже сказать честно». «Да, Лем, можно уже сказать честно», — заявляю я, скрестив руки на груди. Поникнув, Лем трёт глаза и обхватывает голову руками. затем издает раздраженный стон, запрокинув голову, и опускает руки с глубоким вздохом. «Мне жаль, Харпер. Мне очень-очень жаль». «Это было только сегодня?» — спрашиваю я. «Да», — отвечает он уверенно. «Нет», — говорит Бьянка. «Серьезно?» — кричит Лиам в изумлении, глядя на нее. «Прости, но мне раньше изменяли, и правда все равно всплывет, так что лучше ей узнать всю историю». «Спасибо, Бьянка, буду очень признательна», — говорю я, внезапно потеплев к этой женщине, несмотря на обстоятельства. «Лиам, нельзя ли поподробнее?» «Ладно», — выдает он сквозь зубы и смотрит на меня умоляющим взглядом. «Я не хотел, чтобы так вышло, честно, Харпер. Когда мы с Бьянкой встретились на благотворительном балу, все было совершенно невинно, и я пошел посмотреть их выступление, а потом мы вместе выпивали, и между нами вспыхнула искра, которой нельзя было противостоять. Мне очень жаль». «Так значит, это было в ту ночь и сегодня?» — спрашиваю я. «И еще несколько раз между», — бормочет Лиам. «Ах!» «Харпер», — начинает он, — «ты мне правда нравишься. Я в замешательстве, я запутался». «А мне ты говорил совсем другое», — рычит Бьянка, и ее лицо мрачнеет. «У меня голова кругом», — взывает Лиам к нам обеим. Я поднимаю руку. «Позволь-ка остановить тебя, Лиам. Как бы ни было ужасно застать эту сцену, я ценю твою честность. Даже если тебе помогла прямота Бьянки. Но я тоже должна быть честна. Я приехала, чтобы расстаться с тобой». Он отшатывается, оскорбленный. «Правда?» «Да. Я некоторое время сомневалась насчет наших отношений и поняла, что мы не подходим друг к другу». «Мы прекрасно подходим друг к другу», — заявляет он, и я думаю, в таком же ли сейчас шоке Бьянка от того, как Лиам пытается защитить разрушенные отношения. «Лиам, мы вместе были на балу и почти не взаимодействовали друг с другом. Тебе не кажется, что это о многом говорит? И к тому же...» Я колеблюсь, переводя дыхание. «У меня есть чувство к другому человеку. И сегодня мы поцеловались». Лиам вздыхает. «Поцеловались? С кем?» «С Райаном». Он морщит нос в отвращении. «С тем, которого ты ненавидишь?» «Все сложно. И вообще, когда мы целовались, и больше ничего, я остановила его со словами, что это неправильно, ведь у меня есть парень. И приехала прямиком сюда, чтобы расстаться с тобой». Я показываю на Бьянку. «Но теперь я понимаю, что не была худшим человеком в наших отношениях. Это звание заслужил ты, Лиам». «Сначала я думал, что произошедшее с Бьянкой — ошибка», — торопливо говорит он. «Но потом это случилось еще раз и еще раз, и я должен был тебе рассказать». «Да», — киваю я, положив руки на бедра. «Очевидно, нам не стоит быть вместе». Мы погружаемся в молчание. На заднем плане продолжает играть музыка. Я откашливаюсь. «Ладно, мне пора. Это было поучительно. Для всех. Бьянка, я не в восторге от того, что ты спала с занятым мужчиной, но хочу поблагодарить тебя за то, что побудила Лиама быть честным и рассказала мне правду». «Без проблем», — говорит она, кивая в знак солидарности. «Если это спасет ситуацию, я считаю, что ты потрясный автор с очень увлекательным стилем». «Вообще не должно, но спасает. Спасибо». «Лиам, ты был полным мудаком. Но наши отношения в любом случае уже дали трещину, а я все-таки поцеловала другого человека у тебя за спиной. Это было неправильно, и мне жаль. Кстати, можешь, пожалуйста, вернуть мои ключи?» Лиам уходит в спальню, и мы с Бьянкой молча ждем, пока он возвращается и вкладывает мне в ладонь ключ от квартиры. «Отлично! Супер! Мне пора!» «Подожди, Харпер!» — говорит Лиам и хватает меня за руку. «Ты уверена, что не хочешь все обсудить? Грустно расставаться вот так!» «Не уверена, что здесь есть что обсуждать, Лиам, потому что на твоем диване сидит полуобнаженная девушка. Думаю, мы оба согласимся, что все кончено, пожелаем друг другу удачи и будем двигаться дальше». Он опускает взгляд. «Можно тебе позвонить или написать? Мне есть что сказать». Я смотрю на Бьянку. Она пожимает плечами, такая же озадаченная, как я. «Можешь написать, если сильно хочешь». «Спасибо», — говорит он резким и строгим тоном. А затем раскрывает руки, и я понимаю, что это для объятия. Наверное, оно будет уместным, если я хочу закончить все на дружеской ноте. И хотя мне противно, что он трахался с Бьянкой, я хочу разорвать эти отношения, и совершенно не обязательно, чтобы процесс был еще более мучительно неловким, чем сейчас. Я обнимаю Лиама в ответ, и он прижимает меня сильнее, чем я ожидала, так что я спотыкаюсь. «Спасибо за все», — шепчет он мне в волосы. «Мне очень жаль, что у нас ничего не вышло». «Мне тоже», — отвечаю я в надежде, что он скорее меня отпустит. «Прощай, Лиам». Он еще раз сжимает меня в объятиях, затем крепко целует в щеку и, наконец, отпускает. Я делаю шаг назад с улыбкой на лице и иду к двери, отчаянно желая поскорее отсюда убраться. До свободы остаются считанные секунды, когда я слышу «Харпер, подожди!» и останавливаюсь в дверном проеме, снова разворачиваясь к нему. «Да?» «Просто хотел уточнить», — говорит Лиэм с сияющим выражением лица. «Ты же все равно напишешь статью про Халас Кют, да? Они фантастические, и мне кажется, отлично впишутся в тематику журнала. Ой, и не забудь про ту статью, которую я предлагал, про новые агентства по работе с талантами». Я пристально смотрю на него. «Я буду иметь в виду». «Отлично!» — Лиам показывает палец вверх. «И на этой ноте я ухожу. Никогда в жизни еще не чувствовала такой благодарности за звук захлопнувшейся двери».